Глава 28. Тора решила не отменять званый ужин и в полубессознательном состоянии вытаскивала из холодильника и морозилки все, что попадалось под руку. Маттиас удивленно наблюдал, как кухонный стол обрастает наполненными тарелками и мисками. «Готово!» — позвала Тора. Когда все расселись, оказалось, что к ужину у них консервированный горошек, чипсы, рис, кускус, быстро суп, джем и традиционные исландские лепешки. «Выглядит аппетитно», — вежливо сказал Маттиас и потянулся к горошку. Тора обозрела стол и застонала. «Я совсем забыла про горячее!» Она привстала, решив поискать замороженную лазанью, макароны, мясо или даже рыбу, хотя прекрасно знала, что ничего не найдет. Она собиралась зайти за продуктами, но из-за всех этих событий было не до магазина. Маттиас взял ее за руку и усадил на место. Все нормально. Конечно, ужин нестандартный, как и выбранное для него время, но это мелочи. Он улыбнулся, глядя на детей, которые ковыряли странные ассорти в тарелках. Тора взглянула на часы и увидела, что всего 3 пополудни. Да, она явно слетела с катушек. «Я все еще в шоке», — она через силу улыбнулась. «Приглашу тебя на ужин в следующем году, если к тому времени оклемаюсь». «Не нужно. Лучше я тебя куда-нибудь приглашу», — с улыбкой сказал Маттиас, отламывая кусочек исландской лепешки. «Какое изысканное блюдо!» Никто не доел. Остатки импровизированной трапезы заполнили мусорное ведро. Соулей попросилась поиграть с подружкой Кристиной, и Тора без колебаний ей разрешила. Гильф исчез в своей комнате, сказав, что посидит в интернете. Тора надеялась, что он не станет изучать сайты, посвященные уходу за детьми. Увидев все без прикрас, он может запаниковать и отступиться. Оставшись одни, Тора и Маттиас перешли в гостиную. Перед этим Тора сварила кофе, и они взяли чашки с собой. «Так-так», — сказал Маттиас, чувствуя неловкость. «Учитывая обстоятельства, я не буду у тебя рассиживаться. Кстати, а бабулям не полагается вздремнуть после еды?» «Бабуля жаждет джина с тоником», — хмыкнула она, хлебнув кофе. «Но мы оба знаем, какие могут быть последствия, так что на сей раз я пропущу». Она улыбнулась и слегка покраснела. «Давай про новости из музея». Тора откинулась на спинку дивана и скрестила ноги. Маттиас вытащил клочок бумаги и развернул его на кофейном столике. Торгримюр все-таки связался с ходячей энциклопедией по имени Паудль, а тот немедленно перезвонил мне и перечислил абсолютно все, что известно об этом символе. «Догадываешься, почему?» Тора покачала головой. Маттиас явно ожидал более детального ответа, поэтому она рискнула выдвинуть предположение. «Потому что он ходячая энциклопедия?» «Нет. Или да. То есть наверняка поэтому. Видишь ли, ему запало в память, как невероятно разволновался Гарольд, услышав об этом символе. То есть Гарольд разговаривал с ним конкретно об этом знаке? И да, и нет. Поначалу они с Гарольдом обсуждали рунические символы в целом, и те из них, сведений о которых нет в доступных источниках. Потом он задал вопрос об исландской книге колдовства. Паудль рассказал ему об описанных в ней магических формулах. Помнишь, Торгримюр сказал, что там есть 2 любовных заклинания, и одно из них очень жестокое? Тора кивнула. Именно этим заклинанием Гарольд и заинтересовался. Продолжил Маттиас. Оказывается, разворот книги, который представлен в экспозиции, это только вступительная часть. А все подробности ритуала на следующей странице, которую мы, естественно, видеть не могли. Угадай, в чем состоит ритуал? Берут глаза мертвеца и что-то с ними делают. Нет, до глаз мы еще дойдем. Маттиас заглянул в свои пометки. Так вот, чтобы приворожить женщину, в полу, по которому она ходит, надо выкопать ямку, налить туда змеиную кровь и особым способом написать ее имя. Под конец необходимо произнести заклинание. То самое, которое прислали матери Гарольда. Маттиас горделиво улыбнулся. «Ты имеешь в виду стихотворение, которое ты перевел?» «Именно. Только это еще не все. Паудль сказал, что они с Гарольдом подробно обсуждали, направлено ли заклинание исключительно на предмет вожделения или подходит для всякой любви. Обязательно ли отверстие должно быть в полу и так далее. А потом они заговорили про символ, начерченный на полях». Маттиас сделал паузу. «И?» — нетерпеливо сказала Тора. Паудль сообщил ему, что среди исландских рунических знаков такого нет вообще. Однако этот очень похож на скандинавский символ для заклятия на месть. Суть различия так и не понял. Якобы в каком-то из них не хватает одной линии. Символ был обнаружен в безымянном фрагменте старинной рукописи. Но текста заклятия там не оказалось, только описание ритуала и первая строчка «Я смотрю на тебя». «Начало письма Камиле Гунтлип!» — ахнула Тора. «Совершенно верно. Начало то же, что и в любовном заклинании». Паудль высказал предположение, что этот символ рядом с заклинанием мог нарисовать владелец книги, потому что оно связано и с заклятием на месть, и с любовным приворотом. Есть и другая версия. Поскольку исландская книга колдовства составлена четырьмя разными людьми, трое из которых исландцы, а один датчанин, то, возможно, последний и мог поставить этот символ. Еще Паудль сказал, что это заклятие на месть гораздо темнее известных и непонятного происхождения, хоть и написано на датском. Фрагмент находился в частной коллекции и датирован концом XVI века, в то время как исландская книга колдовства появилась в середине XVII. Что имеется в виду под «гораздо темнее»? Наверное, лучше сказать, оно чернокнижное, относится к черной магии. Более нечестивое, то есть создано специально, чтобы причинять зло. Маттиас опять обратился к своей шпаргалке. Человек, на теле которого после его смерти будет вырезан такой символ, станет преследовать того, кто обидел его при жизни. Иначе говоря, покойник следит из могилы и заставляет мучиться и раскаиваться того, кто при жизни поступал с ним жестоко или несправедливо. В итоге раскаяние приводит к гибели преследуемого. Чтобы сотворить это заклятие, нужна определенная часть тела. Вот ты и дождалась. Какая? Глаза, уверенно произнесла Тора. Маттиас кивнул. Но это не все. Терпи. Узнав о происхождении символа, Гарольд и пришел в то состояние, которое так поразило директора музея. А затем попросил Паудля изготовить копии этих документов. Паудль прислал ему отсканированные страницы из исландской книги колдовства вместе с символом и своего рода инструкцию по заклятию на месть из фрагмента безымянного манускрипта. А что в инструкции? Не выдержала Тора. В дело снова пошел листочек с записями. Это делается так. Жаждущий мести заключает соглашение с кем-то, кто сотворит это заклятие после его смерти. Почти как со штанами мертвеца. На куске дубленой кожи сообщники вместе рисуют символ, смешивая свою кровь с кровью ворона. Тут несколькими каплями не обойдешься, поскольку этой же кровью под символом они должны написать, что X обещает сотворить заклятие для Y и скрепить договор своими подписями. Маттиас отхлебнул кофе и продолжил. А дальше соль шутки. Y умирает, X вырезает на его теле этот же символ и берет у мертвого кровь. Много, чтобы ею писать заклятие. И спасибо тебе, большущая, за подсказку, извлекает глаза. Господи! Тору передернула. Зачем же еще и это? Неужели мало кровавого договора и расковыренного тела? Маттиас улыбнулся. Вероятно, мало. Паудль сказал, что вырезанный на теле символ служит также напоминанием мертвому, что его глаза извлечены по его же собственному требованию. Иначе покойник восстанет из могилы, пойдет их искать и убьет того, кто их вытащил. Кстати, кровь для этого забытого обряда тоже нужно смешать с кровью ворона. Теперь понятно, почему анализ ДНК показал, что там есть кровь птицы из отряда воробьиных. Ворон – самая крупная птица отряда воробьиных, которая водится в Исландии, процитировала Тора. Биологию в школе она любила. На этом этапе кровь живого пособника больше не нужна. Ему остается завернуть глаза во второй кусок кожи, предварительно написав на нем кровью мертвеца текст заклятия, и вручить тому, кто вредил умершему при его жизни, то есть объекту мести. И все. Жертва обречена. Мертвец будет ее неотступно преследовать, напоминая о совершенных злодеяниях, пока виновный не сойдет с ума и не умрет мучительной смертью. «Значит, когда Гарольд послал матери проклятие...» — невесело начала Тора, но не договорила, одолеваемая мыслями. «Как это страшно! В чем причина такой глубокой, застарелой ненависти к собственной матери? Что, черт возьми, она ему сделала? Возможно, ее вина — только плод воображения Гарольда, и все его обвинения — чистой воды безумия». Неожиданная идея вывела ее из задумчивости. «Минуточку, а разве глаза ей послали?» «Нет», — ответил Матиас. «Их не приложили». «Понятия не имею, почему». «Может, потеряли, а может, они испортились. Я не в курсе». Тора некоторое время размышляла. «Халдор — студент-медик. Скорее всего, он и проделывал все эти манипуляции над телом. Он же и убил!» «Похоже на то», — согласился Матиас. «Если только Гарольд не устроил собственную смерть, а Халдор принял эстафету и доделал остальное. Но ведь Гарольда задушили! Неужели он сам? Может, эротическое удушение? По крайней мере, не стоит сбрасывать такой вариант со счетов. Пока ясно одно. Кто-то из компашки убил Гарольда или, по меньшей мере, заключил с ним контракт. Когда мы показали им символ, у всех были довольно глупые физиономии. Не исключено, что и Хюги к этому причастен. Надо еще раз поговорить с Халдором, а лучше со всеми. Если повезет, конечно, и удастся снова их собрать». Матиас улыбался. «Так что мы не полные идиоты. Мы далеко продвинулись. В общей картине не хватает только исчезнувших денег. Они-то куда испарились?» Тора пожала плечами. «Может быть, Гарольду удалось купить этот неизвестный колдовской манускрипт? Вполне в его характере». «Возможно, — задумчиво протянул Матиас, — но маловероятно. Директор музея сказал, что манускрипт хранится в Норвежской национальной библиотеке. Кстати, поэтому полиция не смогла идентифицировать символ. Он совершенно неизвестен в Исландии. Паудль о нем знает только потому, что учился за границей. Но с ним никто не консультировался насчет происхождения символа. Может быть, Гарольд просто обналичил эти деньги? Заплатил Паудлю за информацию и потом попытался неофициально приобрести манускрипт у библиотеки. Но его убил кто-то из так называемых друзей. Они же могли и деньги забрать. Убивают и за меньшее. Матиас кивнул, потом задумчиво посмотрел на часы. Самолет из Франкфурта приземлился в 16:45. «Черт!» — ругнулась Тора. «Я не могу сейчас разговаривать с его матерью. Просто не могу. А если она спросит о моих детях, что я скажу? О да, фрау, мой сын развит не по годам. Ах, неужели я вам не говорила, что он собирается стать отцом?» «Поверь, твоими детьми она интересоваться не станет», — спокойно ответил Матиас. «А разговаривать о ее сыне не лучше. Я что, глядя ей в глаза, должна сообщить, что он заключил сделку с дьяволом в попытке превратить ее жизнь в ад кромешный и в результате убить? Тора смотрела на Матиаса, надеясь на конструктивный ответ. Я сам ей все расскажу. Не волнуйся. В любом случае от встречи отказываться нельзя. Не можешь сегодня, тогда завтра. Вспомни, она проделала весь этот путь с единственной целью — поговорить с тобой. Знаешь, у нее был такой мягкий голос, когда она сказала об этом. Я никогда у нее такого не слышал. Тебе не о чем беспокоиться. Слова Матиаса Тору не слишком убедили. Они позвонят или как? Да, когда приедут в отель. Могу и сам им позвонить, если хочешь. Уф, что же делать? Тора не могла решить. Хорошо, звони. Резко согласилась она и тут же закричала. Нет, нет, не надо! Не успела она снова передумать, как зазвонил телефон Матиаса. Он посмотрел на дисплей и объявил. Это они. Тора застонала. Алло? Матиас слушает. Беседа казалась довольно поверхностной. Вы хорошо долетели? Какая жалость. Название отеля помните? И так далее. Потом он попрощался с собеседницей, взглянул на Тору и улыбнулся. «Тебе везет, бабуся!» «Что?» — с надеждой спросила Тора. «Она не приехала!» «Приехала. Но у нее мигрень, и она просит отложить вашу встречу до завтра». Звонила Элиза. «Они сейчас в такси на пути к отелю Борг, и она предлагает через полчаса там увидеться».